Тогда она, во-первых, узнает, что я был здесь сегодня, а во-вторых, захочет посмотреть книгу. Это будет немецкий перевод известной сказки Апулея «Амур и Психея». Вещь не особо художественная, да этого в данном случае и не нужно. Предложить девушке при таких обстоятельствах какое-нибудь поэтическое творение значит почти оскорбить ее, как будто она сама не обладает достаточной чуткостью души, способностью воспринять всю поэзию своего положения без того, чтобы чужая мысль предварительно переработала и подготовила ей впечатление. Вообще на подобные вещи мало обращают внимания, а между тем здесь все играет очень важную роль. Корделия прочтет книгу, и моя цель будет достигнута. Дойдя до того места, где остановился последний читатель, она найдет свежесорванную миртовую веточку и поймет, что последняя служит не только закладкой. Моя Корделия, чего бояться? Раз мы держимся друг друга, мы сильны, сильнее всего мира, сильнее самих богов. Ты помнишь, мы читали, что некогда жило на земле поколение, хоть и состоявшее также из людей, но совершенно не похожих на нас. Каждый находил удовлетворение в самом себе, не ища союза любви с родственной душой. Они были могущественны, так могущественны, что даже вздумали взять приступом небо. Сам Юпитер испугался и разделил их так, что из одного стало двое – мужчина и женщина. И если теперь иногда случается, что части, составлявшие некогда одно целое, вновь соединяются в тесном союзе любви, союз этот может заставить трепетать самого Юпитера. Союзники ведь получают силу, не только равную силе одного существа до его разделения. Они становятся вдвое сильнее, так как союз любви – нечто высшее. Твой Йоханнес. 24 сентября. Ночь тиха. 11:45. Все спит безмятежно, только не любовь. Вздымайтесь же, таинственные силы любви, соберитесь все в мою грудь. Все молчит. Ночная птица бьет крылом, задев в своем низком полете обрызганный росой скат земляного вала. Резкий крик ее будет сонный воздух. И она спешит на свидание. Я получаю знак. Вся природа полна предзнаменованиями. Я вижу их в полете птиц, в их крике, в шаловливых всплесках рыб в озере, в их исчезновении в глубине, в отзвуках городского шума, в едва слышном стуке колес, в шагах, прозвучавших вдали. В этот ночной час мне не мерещатся призраки. Я не нахожусь под властью былого, но грядущего. Оно таится и в зеркальной груди озера, и в поцелуях росы, и в тумане, охватившим землю своими плодотворными объятиями. Все рисует мне чудную картину, рассказывает волшебную сказку. Я сам становлюсь мифом о самом себе. Да разве все происходящее теперь не миф? Я спешу на свидание. Кто я? Что я? Не имеет никакого значения. Все конечное, временное, исчезло. Остается вечное. Сила любви, ее желание, ее блаженство. Моя душа напряжена, как натянутый лук. Желания лежат в колчане, как стрелы. Хотя и не ядовитые, но вполне готовые смешаться с кровью. Я чувствую себя сильным, светлым, всеобъемлющим, как божество. Да, природа создала ее прекрасной. Великое спасибо тебе, чудная природа! Как мать ты взлелеяла ее! Спасибо за твою заботливость! Благодаря тебе ее чистая, цельная, глубокая натура ничем не искажена. Спасибо и вам, люди, которым она обязана этим. Эстетическое же развитие ее – моя заслуга, и скоро я получу награду. Сколько сил затрачено мною, чтобы подготовить одно мгновение, которое сейчас ожидает меня. Смерть и ад, если оно ускользнет от меня. Я еще не вижу моего экипажа. Но чу! Слышны удары кнута. Это мой Юхан. Поезжай же. Насмерть загони лошадей. Пусть они рухнут оземь у крыльца. Только не медли ни одной секунды, пока мы не на месте. 25 сентября. Почему не может продлиться такая ночь? Если Электрион забывался, отчего же солнце не может быть так сострадательно? Но теперь все кончено, и я не желаю более видеть ее. Раз девушка отдалась, она потеряла всю свою силу. Она всего лишилась. Невинность — лишь отрицательный момент у мужчины и... суть существа женщины. Теперь сопротивление перестало быть возможным. Оно не имеет больше смысла. А лишь пока существует оно, и прекрасно любить. Как только оно прекращается, остается одна слабость и привычка. Не хочу никаких напоминаний о моих отношениях с ней. Она уже потеряла свой аромат. Да и минули давно те времена, когда обманутая девушка могла превратиться с горя в гелиотроп. Я не хочу прощаться с ней. Для меня нет ничего противнее женских слез и молений, которые, изменяя все, в сущности ничего не значат. Я любил ее, да. Но теперь она не может занимать меня больше. Будь я божеством, я сделал бы для нее то, что Нептун для одной нимфы. Превратил бы ее в мужчину. Интересно, однако, решить вопрос. Нельзя ли так поэтически выбраться из сердца девушки, чтобы оставить ее в горделивой уверенности, что это ей надоели отношения? Решение этого вопроса создало бы довольно интересный эпилог к истории любви, богатый психологическими данными из области эротизма.